точно 45-й, уже на сносях брали. Дверь опять отворилась, и в салон вошел высокий, поджарых статей мужчина в зализанных сединах, которые отнюдь не старили его, потому и трудно было сразу примериться к возрасту. Подбородок его надменно вскинут, глаза безошибочно зорки, сел на свободный, никем еще не занятый стул, а не на тот, что согрела отлучившаяся капитанская жена. «Добрый вечер», — кивнул всем. Налил чаю, вытащил из кармана пиджака пеструю торбочку, растянул шнурок и вытряхнул на столешницу горстку медово-прозрачных скрученных жгутиков. Подумал, двинул от себя к середине. «Угощайтесь, товарищи». Товарищи медлили, созерцали. «Что? Невидаль?» Он усмехнулся лукаво и располагающе. «Это кавун-кок, сушеная дыня. Очень вкусно, очень сладко. В Средней Азии, можно сказать, там всю войну и спасались сушеной дыней. Да берите же, берите». Улитин протянул руку, сильно волосатившую от пальцев к запястью, взял, положил в рот. «Да, вкусно», — согласился сразу. Алексей пожевал сладкий вязкий жгутик и тоже нашел его вкусным, хотя припомнился ему в этой сладости уже подзабытый эвакуационный душок серой свекольной паренки, которой тоже спасались люди в других неюжных краях. «Извините за прямоту вопрос», — сказал Улитин, — «но чистый и здоровый интерес. К нам держите путь? Надолго ли?» «Секрета нет. Я приглашен художественным руководителем драматического театра». «Да. А надолго ли?» Он усмехнулся вновь, мол, кто может знать в этом мире надолго ли? Улитин поднялся, протянул руку. «Позвольте представиться. Улитин Семен Ильич, редактор газеты «Северная звезда». Контактов нам не избежать. Будем рецензировать, будем хвалить, покритикуем, если надо. Ведь так?» «Вот за этим, уверен, дело не станет. Покритиковать», — мягко отшутился владелец сушеной дыни, но тоже встал, протянул, руку назвался Станиславский. Алексей с интересом вскинул взгляд. Улитин поерзал на стуле, превозмогая жгучее любопытство, однако не превозмог. «Извините еще, вы не родственник?» По лицу Станиславского скользнула гримаса усталого раздражения, дернулся кадык на шее, и от него взбежала к бровям, как извив молнии, но снизу вверх и грома не последовало. Можно было догадаться, что человек извелся за всю свою жизнь этим неизбежным и проклятым вопросом, задаваемым всеми, кто не попадался ему на пути. Извелся и поневоле претерпелся. «Даже не однофамилец», — ответил холодно. — Все же он Алексеев. Алексеев, а не Станиславский. Станиславский — его театральный псевдоним всего лишь. Вам не мешало бы знать. А я — от рождения, настоящий, понимаете? Претерпелся, да не совсем. Морщины на лбу продолжали ходить ходуном. Брови нервно играли, и губы обиженно поджались куриной гуской. Он задернул шнурок своей торбочки, сунул в карман, встал, обронил на ходу. «Спокойной ночи». «Да, пора на боковую», — сказал Улитин, в некоторой сконфуженности оглянулся на белую ночь. «Свет не свет, а спать надо. Доброй ночи, капитан. Пойдемте, Алеш». Они занимали на Тютчеве каюту первого класса, два места. Под окном, забранным деревянной решеткой, мерно шлепали по воде плицы пароходного колеса. Семен Ильич скинул дырчатые курортные сандалии, потянул с ног носки. Ноги его тоже были густо волосаты, будто валенки. «Сколько вам лет, Алексей?» 19. В декабре будет 20. «Значит, ленинградец. Блокадник?» Алексей поудобнее устроил голову на подушке. Подушка была тощей, пустой, затылок уперся в стенку. Он взбил, подоткнул с углов. «Нет, меня вывезли. Вернулся в 44-м». «Комсомолец?» «Да». Усмехнулся про себя и добавил. «Не участвовал, не состоял, не привлекался». Но сосед, не почуяв дерзости или намеренно оставив ее без внимания, сказал вполне серьезно. «Это хорошо». Грузно опрокинулся на постель, вздохнул, но тотчас приподнялся на локте. Даже в сумраке были отчетливы его внимательные, темные, как ягоды, близкие к переносице глаза.